Отпустив дворян обустраиваться, я вместе с Большевым отправился к Делагарде. Застал того сидящим за столом. Якоб как раз заканчивал обедать. «Ты голодный с дороги?» – спросил он. «Садись со мной, и офицера своего сажай. Сейчас мои любезные хозяева сообразят чего-нибудь». Хозяева сообразили и весьма прилично. Конечно, по распискам самого Делагарди уж точно платили всегда исправно и без занижений, поэтому хозяева усадьбы, где он квартировал, были рады стараться. За едой начались разговоры, но такие, о которых аппетит пропадет даже у самого голодного. «Забрать у нас ровным счетом 6000 человек собираются», — сообщил мне Делагарди. «Хотят отправить двух воевод в Каниглич из Дарлихин». Делагарди говорил на немецком, который я теперь, благодаря памяти князя Скопина, отлично знал, однако тут пришлось погадать, что еще за царский заем такой, а после понял, что это он так называет деревню Царево Займище, расположенную меньше чем в сотне километров от Можайска и чуть более чем в 200 от Смоленска. «Пускай идут», — кивнул я, — «укрепится там, будет у нас передовой плацдарм». «Рано», — ответил Делагарди. «Сигизмунд сидит под Смоленском и думает, что мы здесь будем торчать до середины лета. Выдвижение части сил, причем довольно заметной, станет для него сигналом, что скоро из Можайска пойдут основные силы. Думаешь, двинет кого-нибудь на перехват?» — задал вполне резонный вопрос я. «Конечно, Жолкевского или Сапегу», — кивнул Делагарди. «Но Сапегу вряд ли, у того родной брат сидит в Калуге с этим вашим новым самозванцем. Сигизмунд не настолько доверяет своим аристократам, боится, что они сговорятся за его спиной. Я проклинал себя за то, что толком ничего не знаю об этом времени, даже в пределах школьной программы. Об осаде Смоленска королем Сигизмундом и то узнал из крайне посредственного фильма, который как-то показывали по федеральному каналу. Я его и до середины не досмотрел, так что никаких знаний об этом периоде у меня нет, и я ничем не отличаюсь от жителей этого времени. Но уж что есть, то есть, придется играть теми картами, что мне сдали. Знать бы еще кто и зачем, вот только что-то подсказывало мне, вряд ли я это узнаю. «А кого шлют в Царево Займище?» — спросил я. «Воеводу князя Елецкого и с ним еще кавалера Валуева», — ответил Делагарди. «Ну и 6000 стрельцов, да немного с ними конницы. Запрутся там и пускай сидят», — кивнул я. «Князь Елецкий не глупый воевода, да и Валуев тоже. Много людей Сигизмунд со Смоленска не снимет, значит, отобьются. Запрутся в деревне, огородится и встретит ляхов как следует. Все это хорошо», — согласился Делагарди, — «если бы мы смогли пойти следом за ними. А мы, значит, не можем», — понял я. «Деньги в скором времени должен привести князь Дмитрий. Его царь назначил вторым воеводой в войско. Елецкому это не понравится», — заметил Делагарди. «Князь Федор Андреевич человек толковый и не станет заноситься», — покачал головой я. «Но тем больше резона отправить его в Царево Займище вместе с передовым отрядом. Мы можем просто не успеть ему на помощь», — заявил Делагарди. «Мои солдаты готовы воевать, а вот от наемников уже дважды приходили депутации. В последний раз мне выставили ультиматум. Пока не будет серебра, из Можайска никто не выйдет. Значит, мне нужно переговорить с ними», — кивнул я. «Раз я снова в войске, пускай шлют еще одну депутацию, теперь уже ко мне. Я здесь главный воевода. Думаешь, сумеешь найти с ними общий язык?» — усомнился Делагарди. «Сам же знаешь, они ребята тертые, одними словами их не убедить. Я отлично помню, как с одним только Сомми остался у Колизина против Сапеги, который сейчас в Калуге сидит. Тогда деньги нашлись, и теперь дядюшка мой венценосный наскребет. Сразу скажу», — заметил Делагарди, — «тебе заявит, что если золото еще готовы взять, то меха нет. Сбывать их солдатам негде и некогда, и обременять себя даже такой ценной рухлядью они не хотят. А вот с оплатой мехами надо что-то делать, причем в духе легендарных афер 90-х годов прошлого, не 16-го, конечно, а 20-го века. Вот тут память меня не подводила, и объединив ее со знаниями князя Скопина можно попробовать что-нибудь сделать, но это в будущем. Сейчас надо решать насущные проблемы, и готовые взбунтоваться наемники были на первом месте. Они заявились ко мне сами, не заставив себя долго ждать. Пришли прямо в усадьбу, где я только разделался с обедом. Собственно, я и не торопился вставать из-за стола, зная, что ко мне придут, и именно сюда. Где же меня еще искать? Весть о том, что я прибыл в лагерь, разнеслась по войску в одно мгновение. Я и не стремился сдерживать ее, проблем накопилось слишком много, и решать их надо быстро. пока не полыхнуло. Возглавляли депутацию полковник Самуэль Колборн от наемных кавалеристов и Иоганн Конрад Линк фон Тунбург от немецкой пехоты. Оба в лучших своих нарядах, правда сильно поистрепавшихся за время войны, однако все равно эффектных, ничего не скажешь. Оба вежливо раскланялись со мной, пожелали здоровья первым делом и справились о том, принял ли я дела у Делагарди. «Генерал Делагарди был и остается командиром вашего корпуса», — ответил я. «Я же теперь командую всем войском вместе с воеводой Дмитрием Шуйским». Ошибочно, выдался всей основательностью, свойственной немцам, в каком бы княжестве или королевстве своих земель они ни жили, полковник фон Тунбург. «Я знаю о битве под Болховом и той роли, которую он сыграл в поражении ваших войск. У вас на родине тоже принято решение короля или князя осуждать», — поинтересовался я у него, заставив отвести взгляд. «Правитель может принимать неверные решения, но критиковать их нельзя, это уже измена. Потому что государство – это не территория, и не народ, они могут быть сегодня в одних границах, а завтра – в других. Государство – это его правитель, и всякое слово против него – это измена, которая карается только смертью. Причем смертью лютой, что у нас на Руси, что в просвещенных заграницах. Князь Дмитрий, продолжил я, не давая растянуться неудобной паузе, привезет казну для выплаты жалования, и я вам обещаю, что со всеми расплатится до выхода из лагеря, за все время, а за будущую кампанию, тут же уточнил Колборн. Это уж как навоюете, пожал плечами я, кто же знает, что нас ждет под Смоленском, тут обоим нечего было сказать, если я ними расплатится честь по чести за уже сделанное, то требовать денег вперед вроде и нет оснований, совсем уж беспределом, если выражаться словами из моей юности, прошедшие в лихие 90-е, никто заниматься не станет, иначе не поймут, и не наймут больше, чего никто не хочет. Касательно жалования, снова взял слово рассудительный немец, мы готовы скрипя сердце взять золото по той цене, чтобы назначил ваш царь, вместо честного серебра, однако меха мы вместо денег не возьмем, это слишком обременит нас, таскать с собой эту рухлядь никому не нужно, добавил, чтобы не совсем уж теряться на фоне немца, Колборн, вот тут я пошел на риск, очень большой, и вполне осознанный, я понимал, что рискую войском и судьбой всего похода, вот только выбора у меня не осталось, без этого я просто останусь без наемников, и весьма недовольными свейскими немцами Делагарди, которые если и станут воевать, то так, что лучше бы их в армии не было вовсе. Надеюсь, что мои оппоненты не заметили, как я прикрыл глаза и глубоко вздохнул, собираясь с духом, я произнес, я возьму у вас все меха, которые привезет князь Дмитрий по той цене, что покроет ваше жалование. Я лишь краем глаза заметил лицо Делагарди, стоявшего рядом со мной. Оно вытянулось так, что шведский генерал стал выглядеть просто смешно. Якоб Пантуссович явно не ожидал от меня подобного фортеля, как, собственно говоря, и Колборн с фон Тунбургом. «Денег живых сразу не обещаю», — добавил я, — «лгать не стану. Однако возьму всю меховую рухлядь по честной цене под расписку и отвезу ее в Москву, откуда обещаю привезти вам честное серебро. А чтобы вы были уверены во мне, компанию мне составит полковник Колборн. Ты ведь не против?» Отнюдь, согласился англичанин, который должен был сыграть весьма важную роль в моей авантюре с меховой рухлядью. «У вас остались ко мне вопросы, господа офицеры?» — поинтересовался я. «Вопросов более не имеем», — церемонно ответил фон Тунбург. «Ваши слова нас полностью удовлетворили. Очень надеемся, что они не разойдутся с делом», — добавил Колборн, прежде чем они вышли. Как только за обоими закрылась дверь, на меня накинулся Делагарди. «Ты в своем уме, Михаэль?» — едва сдерживаясь, чтобы не повысить голос, вопрошал он. На крик все же не сорвался, понимая, что наемники могут услышать его. «Где ты возьмешь деньги, чтобы рассчитаться за меха? Ты хоть понимаешь, что царь большую часть жалования ими и заплатит? Нет у вас в казне столько золота, чтобы даже половину покрыть?» «Знаю», — кивнул я. «Все знаю, Якоб, но выбора нет. Сейчас надо успокоить их, а дальше уже сделать так, чтобы слова с делом не разошлись. И как ты собираешься это проделать?» — спросил он. «Пока не скажу», — усмехнулся я, чтобы фортуну не спугнуть. «Она, дама переменчивая, а мне вся ее благосклонность понадобится. Очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, Михаэль», — покачал головой Делагарди. «Иначе всем нам крышка». Тут он сильно преувеличивал, однако я ему на это указывать не стал. Войско готовилось к походу на Смоленск, где стоял с армией король Сигизмунд, осаждавший его уже больше 8 месяцев. Однако воевода Шейн уперся и не сдавал польскому королю город. Держался гарнизон, наверное, на одном упрямстве, да еще все понимали, что стоит Смоленск упасть, вражеская армия там порезвится на славу, какие бы гарантии не давали горожанам. Сигизмунд хотел город себе во владение, больше его в этом походе не интересовало ничего, и лояльность местного населения монарха волновала мало, он ей предпочитал страх, а хорошая расправа в этом деле служит отличным примером, и все же торопиться не следовало. Сомми тренировал отборных людей из посошной рати, делая из них подобие пикинеров. До немецких им было очень далеко, удары не то что гусарской или панцирной хоругви, но даже куда более легко вооруженных казаков. Но мне этого и не требовалось пока. Все равно, воевать будут из-за рогаток и в острожках, прикрывая стрельцов от натиска вражеской конницы. В открытом поле их просто сметут. Тут у меня иллюзий относительно боеспособности моих людей нового строя не было. Князь Дмитрий тоже не торопился прибыть в Можайск из Москвы с казной для выдачи жалования наемникам. Мне его промедление играло на руку, несмотря на кровавую жертву, которую платит гарнизонное население Смоленска за каждый день осады. И все же торчать в Можайске без толку, глупо. Нужно предпринять хоть что-то, и я решил таки отправить воевод Елецкого и Валуева к цареву Займищу, чтобы потревожить Сигизмунда. Дробить силы не самое верное решение, Михаил, покачал головой, узнав о моем решении Делагарди. Ты решил, как у нас говорят, потыкать в медведя острой палкой. Я дам им 6000 человек и малый пушечный наряд, ответил я. Их так просто из царева Займища не выбить, если успеют укрепиться. Это самое важное, обстоятельно заявил Делагарди. Но могут и не успеть. Сигизмунд засиделся под Смоленском. Якоб, возразил я, ты ведь сам знаешь, как размякает армия при долгой осаде. Даже если ему вовремя донесут о появлении нашего отряда, его армия не сумеет отреагировать достаточно быстро. Поляки, заметил Делагарди, сделают ставку на кавалерию. Без пушек им даже не особо укрепленного города не взять, покачал головой я. Князь Елецкий добрый воевода, и дворяне, и стрельцы его уважают. Этот факт, как и следующий, мне снова подкинула память Скопина. Валуев же воевал со мной, и знает, как быстро окапываться и отбивать удар врага. Я уверен в них. Даже если против их отряда Сигизмунд пошлет Жолкивского с его гусарами, воеводы сумеют оборониться. Я не стал добавлять, что дворянин Валуев уже несколько раз командовал артиллерией, и весьма успешно. Не смолодушничай, князь Дмитрий под Болховом, и не прикажи отводить наряд, битва вполне могла бы завершиться иначе, хотя бы не таким катастрофическим разгромом. Делагарди знал это и без меня, так что нет смысла зря воздух сотрясать. Убедить я упрямого шведа не убедил, он так и остался при своем мнении, однако и ему не удалось переспорить меня. Поэтому я отправил одного из своих послужильцев за князем Елецким и дворянином Валуевым. Князь Елецкий был постарше, носил поверх кольчуги опашень 13. Опашень – старинная мужская и женская верхняя летняя одежда. Слово «опашень» происходит от «распахнуть». В письменных источниках впервые упоминается в 1359 году. Имел откидные длинные широкие рукава. Рукава сужались к запястью. Руки продевались в особые разрезы, а рукава висели вдоль фигуры. Воротника не было. Опашень никогда не подпоясывались соболиной оторочкой и редкими разговорами золотого шитья. Шлем надевать не стал, ограничившись шапкой. Валуев одевался попроще, без соболья и золота. Лицо его и руки покрывал не смывающийся уже пороховой нагар. «Ты все с пушками да с зельем возишься?» Прежде чем начать разговор о главном, спросил я у него. «Да пока есть возможность спокойно это делать», — кивнул он. «В бою да на походе думать да прикидывать, как бы получше все устроить снарядом, некогда. Жалуются на тебя, Григорий», — усмехнулся я. «Много зелья переводишь, пушки портишь, а ради какой надобности, неясно. Вот начнется бой настоящий, тогда и станет ясно ради чего», — запальчиво ответил Валуев. За это он и нравился князю Скопину. Не раболепствовал перед сильными и всегда старался стоять на своем, за что частенько и страдал. Такими сложно командовать, если не подобрать к ним ключика. Но память князя снова вовремя подбросила мне все, что нужно. Говорил уж, что без этого не справился бы, и еще раз повторю, не грех. Будет у тебя возможность доказать, заверил я его. Тебя, князь Елецкий, назначаю воеводой передового полка. Бери 6000 человек, стрельцов, поместную конницу для разъездов, малый наряд пушечный, и ступай к цареву займищу. Засядешь там, укрепись как следует и жди. Чего ждать-то, Михаил? Князь, как и я, Елецкий на людях любил подчеркнуть наше равенство. Особенно сейчас, когда местнический ранг в армии играл не главную роль, как прежде. Меня с главным войском или гостей из-под Смоленска, Федор Андреевич, ответил я, намеренно назвав по имени-отчеству, отдавая должное возрасту. Князь бы годами сильно старше меня. Из займища не выходите, держитесь там крепко. Для этого вторым воеводой шлю тебя, Григорий. Там и докажешь, чего твои выдумки с зельем да пушками стоят. Я дал им время обдумать мои слова, понять поставленную задачу, задать вопросы, если будут. И вопросы были. Дай мне пару сотен своих людей нового строя, попросил князь Елецкий. Ни одному Григорию интерес есть повоевать по-новому. Дам, если христиан Зомми оправился от раны достаточно, ответил я. Без него и его офицеров воевать они нормально не смогут. С этим Елецкий спорить не стал. Без шведских офицеров и даже унтеров мой первый полк пикинеров нового строя стоил очень и очень мало. Своих им на смену готовить не один год. Это понимал сам я, да и князь Елецкий не хуже моего. А сколько припаса брать к наряду? Спросил Валуев. Тут сам считай, Григорий, покачал головой я. Надо, чтобы и не сильно отягощало это передовой полк, и чтобы осаду вы в царем займище выдержать смогли. Валуев, как мне показалось, тут же погрузился в раздумья, прикидывая, как бы справиться с этой непростой задачкой. Больше вопросов не было, и я отпустил воевод готовиться к походу. Князь Дмитрий прибыл в лагерь ближе к середине июня. До того я не раз писал в Москву, и получал один и тот же ответ: «Жди, дороги еще недостаточно просохли, чтобы по ним прошел большой обоз». На самом деле, скорее всего, мой царственный дядюшка ждал, когда прибудут соболя, которыми он собирался расплатиться с наемниками. Обозы из-за каменного пояса, так называли в то время Урал, что снова подсказала мне память Скопина, идут сейчас очень долго, всякий на них норовит лапу наложить. Однако, видимо, пришли меха из златокипящей Мангазеи, где воеводой был Давыд Жеребцов, недавно убитый лесовчиками 14. Лесовчики – название формирований польско-литовской регулярной легкой кавалерии, действовавшей в пределах Речи Посполитой и Венгрии, а также в смутное время, на территории России, под командованием А.Ю. Лесовского в 1608-1616 годах в Макарьевом монастыре 15, Свято-Троицкий Макарьев монастырь, затопленный при создании Угличского водохранилища градообразующий православный монастырь в Колизине, представлял собой наиболее полный ансамбль допетровского зодчества на востоке Тверской земли. Я лежал без сил, когда пришла весть о гибели Жеребцова и разграблении монастыря, мне тогда даже хуже стало, вернулась слабость и я пару дней не вставал с постели. Кое-кто, наверное, подумывал, что отправлюсь таки на тот свет, но я в этом деле их разочаровал. Обоз князя возглавлял крепкий возок, запряженный шестеркой коней. В нем ехал сам Дмитрий и вместе с ним золотая казна, а следом катили три тяжело груженных телеги с мешками, накрытыми парусиной. Сколько же меха он привез? Неужели всю пушную казну из Мангазеи? Это мне только на руку, так мне даже проще будет провернуть рисковое дело, которое я затеял. Однако прежде надо решить все вопросы с князем Дмитрием, а это может статься окажется сложнее, чем сделать из сибирского соболя серебро в таком невероятном количестве, что потребно, чтобы покрыть жалование наемников. Я вышел встречать князя Дмитрия вместе с Делагарди. Сомми отправился таки под царево займище, забрав с собой известную часть шведских офицеров и унтеров. Я был уверен, что боевое крещение моих отрядов нового строя, которые готовит Сомми, состоится очень скоро. Быть может, куда скорее, чем нам бы хотелось. Командиров наемников я решил с собой не брать, маловаты фигуры для встречи царева брата. Легко ли добрался, Дмитрий Иванович, поинтересовался я у него, когда князь выбрался из воска. Твоими молитвами, Михаил, отдуваясь, проговорил он, твоими молитвами, Господь милостив, солнце светит который день, и дороги, наконец, просохли. Скоро и войску нашему выступать. Скоро, кивнул я. Вот только для него дорогу серебром мастить надо. У меня только золото, отмахнулся князь Дмитрий, и соболь. Возьмут немцы его, возьмут, снова кивнул я. Я с ними переговорил, они согласились взять жалование за прошедшее время золотом и мехом. Согласились, говоришь, усмехнулся, подкрутив ус, князь Дмитрий. Ну надо же, но дальше говорить на улице не стал. Мы все втроем прошли в усадьбу, занимаемую мною и Делагарди. Нас провожали взглядами толкущиеся без дела офицеры наемников. Были тут, конечно, и Колборн с фон Тунбургом, стояли в первых рядах, даже не думая скрывать своего интереса. За князем несколько человек несли увесистый ларец, явно с теми самыми золотыми копейками, которыми собирались рассчитаться с наемниками помимо меха. И был тот ларец хотя и явно тяжел, но все же куда меньше, чем мне бы хотелось, намного меньше. И это нервировало наемников, которые не очень-то верили в мои обещания обратить их соболей в звонкое серебро. Надо выступать поскорее, тут же насел на меня князь Дмитрий, как только мы разместились в просторной горнице, где обычно мы с Делагарди ели и вели разговоры с офицерами и командирами войска. Жегемонт сидеть сложа руки не будет. Ты верно сделал, что отправил отряд к цареву Займищу, но их там обложить могут, а долгой осады им не выдержать. Займище не Смоленск, там запасов нет, через неделю крыс да собак жрать будут. Наемники никуда не пойдут без денег, ответил я. Поместную конницу, стрельцов и наряд можно хоть сейчас выводить из стана, а немцы со свиями не пойдут никуда. Делагарди, который худо-бедно, но выучился понимать по-русски, кивнул, подтверждая мои слова. Говорил он еще слишком плохо и с таким страшным акцентом, что понимал его, наверное, один только я. Сговорились уже, прошипел князь Дмитрий. Все как я государю докладывал, жалование под Смоленском выплатим. Покрыстоваться хочешь на крови людской? Спросил я. Взял у царя деньги на всех, а выплатишь тем, кто выживет. Мертвым денежки без надобности, отрезал князь. Вообще, как подсказывала память, такая практика была общепринятой, надо же и князьям-воеводам на что-то жить. Вот только сейчас нужно хорошенько смазать скрипящую военную машину нашего войска золотом и серебром, иначе она никуда не поедет. А разницу в казну вернешь или себе в карман положишь? Поинтересовался я, глянув прямо в глаза князю Дмитрию. Все мы знали, что разница не попадет в казну. Знал это и царь Василий, однако никто никогда не спросит с князя Дмитрия эти деньги. Быть царевым братом очень выгодно. Жалование выплатим перед выходом, решительно заявил я, золотом и серебром. А серебро откуда возьмется, удивился князь Дмитрий. Это я уже сам решу, ответил я. Кажется, именно удивление князя и сыграло свою роль. Он не стал больше спорить. И вообще на следующий же день уехал в Можайск. В лагере ему было не слишком комфортно. Золотую казну Дмитрий забрал с собой, а вот пушная осталась у меня. И ею-то мы занялись вместе с теми же полковниками Колборном и фон Тунбургом. Глава 8. Большая меховая сделка. Для кого строили английские палаты, ума не приложу. Для карликов что ли? Вроде англичане не отличаются низким ростом. Тот же полковник Колборн, отправившийся вместе со мной в Москву с грузом меховой рухляди, пускай и пониже меня будет, но и коротышкой его никак не назвать, да и всадники у него все нормального роста. А вот поди ж ты, в коридорах и на лестнице спину не распрямить, шагать по ступенькам страшно, такие они коротенькие, порой кажется, что пальцами в сапоге за край цепляешься. Колборн не так страдал от низких потолков и старательно отводил глаза, когда я в очередной раз врезался лбом в притолоку или задевал потолок макушкой. На английский двор мы приехали не с бухты-барахты. Сперва караван с груженными меховой рухлядью телегами заехал в мою усадьбу. Там я велел распрягать коней, но не снимать мешки с телег, только прикрыть их понадежнее на случай дождя. Каждая шкурка и каждый хвост в этих мешках были посчитаны и оценены еще в Можайске. Для этого в лагерь пригласили сразу нескольких меховщиков из города. Дольше согласовывали сумму с наемными полковниками и князем Дмитрием. В усадьбе, которую занимали мы с Делагарди, натурально, дым коромыслом стоял. Наемники курили трубки, пили пиво, которым щедро поил их шведский генерал за мои деньги, однако ни табак, ни пиво не помогали. Они торговались отчаяннее базарных баб. Князь Дмитрий в ответ срывался на крик, грозимый им всеми карами небесными, но помогало слабо. Полковники гнули свою линию, и переупрямить их удалось только в мелочах. Там они явно решили заранее сдать позиции, чтобы после сказать, где пошли нам на уступки. Наконец, цену мехов определили, и на следующий день обоз отправился обратно в Москву. «Ты как собираешься делать их этого меха деньги, Михаил?» Перед отъездом насел на меня князь Дмитрий. «Это мое дело, Дмитрий Иванович», я продолжал демонстрировать уважение к цареву брату, однако тот подозревал, что это издевка. Дмитрий вообще, как человек в себе неуверенный, на всех остальных глядел с подозрением, в самом ли деле уважают его, не прячут ли за вежливой миной презрительную улыбку, и я сделаю его, коли обещал, все до последней монеты наемники получат. «Сильно ты печешься об этих немцах», – пробурчал Дмитрий. Он был недоволен, что вслед ушедшему вперед отряду Елецкого отправили часть золота, жалование офицерам и унтерам, которых Сомми взял с собой. Расставаться с деньгами князь Дмитрий очень не любил. Да и то, что золотая казна по моему требованию перешла от него к Делагарде царева брата, не сильно радовало. Уверен, он уже настрочил на меня десяток доносов, а значит, действовать надо быстро, и как можно скорее выступать из Можайска. На походе воеводу не станет меня даже царь Василий. Пускай он не доверяет мне, но и дураком его не назовешь. Не потеряет и войско под Болховом, Дмитрий Иванович, отрезал я, обошлись бы и без них, одними свейскими союзными войсками. Тут ему нечего было возразить. Разгром под Болховом и вынудил во многом брать еще и еще наемников взамен перебитого и разбежавшегося войска, которое царь доверил Дмитрию. Некому кровь лить за отечество, добавил я, вот и приходится за золото и мех чужую кровь покупать. А она, сам знаешь, Дмитрий Иванович, дорого обходится. На этом я оставил Дмитрия и уехал вместе с полковником Колбарном и меховым обозом в Москву. Больше всего денег в Москве было у англичан. Еще при Грозном они открыли в столице свое представительство, английский двор, откуда торговали заграничными товарами. Правда, еще Иоанн не раз закрывал их из-за того, что ушлые англичане вместо качественных товаров с родины возили немецкое барахло из ганзейских городов, которое и наши купцы, те же новгородцы, покупали без проблем. Но как бы то ни было, свободных денег в английском дворе всегда хватало, и потому, едва разместивший в усадьбе телеги обоза, я тут же отправил туда человека с известием, что хочу навестить их и сделать деловое предложение, более чем щедрое. Конечно же, он вернулся с известием, что меня ждут в любое удобное время. Конечно, попробовали ли бы князь диктовать условия, не настолько еще обнаглели господа англичане. И вот мы с Колбарном вошли в казенную палату английского двора, где за крепким дубовым столом восседал, конечно же, сам глава здешнего отделения московского торговой компании лорд Гарси. Я думал, он отбыл на родину, когда у нас тут загорелось, однако предприимчивый англичанин не покинул Москву после смерти Годунова, продолжая пытаться ловить рыбку в мутной воде нашей смуты. «Ты весьма отважный человек, милорд», — усмехнулся я, усаживаясь за стол, напротив него. Полковник Колбарн расположился ближе к красивой изразцовой печке, хотя ту по летнему времени и не топили. «Сейчас находиться в Москве опасно для жизни. Ты, князь, знаешь это получше многих», — принял мою манеру общения лорд Гарси. «Но что привело тебя ко мне? Какое предложение ты хочешь сделать?» По-русски он говорил весьма бегло, еще бы, он ведь еще при Грозном послом был и московской компанией управлял, а заодно пытался устроить свадьбу русского царя со своей королевой, которая так и померла девицей. «Есть у меня к тебе, милорд, предложение, от которого ты не сможешь отказаться», — кивнул я и даже подался вперед, как будто дело у нас было такое, о котором не стоит говорить громко. Гарси подался в ответ, и наши лица разделяли теперь лишь жалкие пары сантиметров. «Соболь, милорд», — произнес я, — «две телеги с сороками соболя, отборного сибирского соболя прямиком из Мангазеи. Не было у меня в обозе никакой иной рухляди, кроме этих самых соболей, аккуратно упакованных в сорока. Те самые пресловутые 40 сороков, правда, на самом деле их куда больше. Царь Василий не поскупился, отдал брату едва ли не всю пушную казну этого года. Именно то, что мне нужно. И сколько ты за него хочешь, князь?» Тем же доверительным тоном поинтересовался Гарси. Я назвал цифру, согласованную с наемными полковниками и князем Дмитрием. «Все серебром», — добавил я, — «ни товарами, ни порохом, ничем иным. Мне нужно одно лишь серебро». «Это несерьезно», — откинулся в своем кресле Гарси. «У меня просто нет столько наличного серебра, да и цена серьезно занижена», — отрезал я, — «и ты, милорд, это отлично знаешь. Даже одной партии ее сбыть можно куда выгоднее, через тот же Новгород. Почему тогда ты пришел ко мне, князь?» Сложив руки домиком, поинтересовался лорд Гарси. «Потому что Новгород далеко, и везти туда обоз не с руки», — честно ответил я, — «а серебро мне нужно быстро. Желательно бы вообще прямо сейчас, но так серебро выдает только в нечистая сила в сказках. Передо мной же сидел деловой человек, а вовсе не черт с рогами. И этого делового человека еще надо убедить в том, что ему выгодно купить у меня этих чертовых соболей. Но что с этого буду иметь я? Приподнял бровь Гарси. И вообще московская компания, ты представляешь, сколько соболя я привез? Поинтересовался вместо ответа я. Это почти вся пушная казна этого сезона. До новой весны соболя просто не будет. Его не бьют летом. Ты ведь знаешь это, милорд, шкурка летнего соболя не пойдет и по четверти от настоящей цены. Нужно ждать до сретения 16-12 февраля, раньше его бьют. Так что ты, милорд, купив у меня соболей, станешь монополистом на лучшие меха до следующего лета. Вот это лорд Гарси понимал, и понимал очень хорошо. Я видел, что несмотря на показное равнодушие, взгляд его загорелся. Он хотел этих соболей, и был готов платить за них. Понимал, что сбудет шкурки даже не втридорога, а с куда большей прибылью. И все же как опытный торговец, настоящий делец, он не спешил демонстрировать восторг. «Может быть, я бы и взял твоих соболей, князь», — кивнул он. «Но где мне взять столько денег? Даже если опустошу казну московской компании, чего бы мне делать не хотелось, все равно не хватит». Тут он вряд ли лгал. Несмотря на все богатство московской компании, столько свободных денег в его распоряжении может и не быть. Они ведь постоянно крутятся, закупаются товары для перепродажи, с немалым риском по Балтике проводят караваны судов, а после везут из Холмогор в Москву. И на все это нужны деньги, очень много денег. Конечно, прибыль, даже в тяжкое для родины время англичане получают баснословную, однако из-за постоянных расходов и необходимости покупать товары для перепродажи, деньги вряд ли задерживаются в казне компании надолго. Они должны крутиться, приносить новые деньги, а лежа в сундуках серебро не приносит ничего. Найди, пожал плечами я, займи у голландцев или еще кого. Ты же знаешь, что даже занятый под самый грабительский процент вернется старицей. Я видел жадность в его глазах. Лорд Гарси хотел, очень хотел стать на один сезон монополистом в торговле соболем. Причем он хотел быть им сам, даже без компании, не желая делиться прибылью с лондонским руководством и товарищами-пайщиками здесь. «Сколько ты дашь мне на сбор денег, князь?» Наконец, выдавил он. «Неделю», жестко припечатал я, «не больше. Не получу от тебя серебра в этот срок, а босс уйдет в Новгород. Ты мне руки, князь, выкручиваешь», возмутился было лорд Гарси, но я резко оборвал его. «Ты знаешь, для чего мне это серебро, милорд», сказал я. «Смоленск каждый день кровью захлебывается. Нет у меня времени ждать дольше. Если у тебя не получу денег сразу, так лучше через новгородцев и псковичей продам. Они в складчину возьмут». Уступать монополию новгородским и псковским купцам Гарси не хотел. Понимал, они станут сбывать соболи ему же и голландцам, но уже по совсем другим ценам. И тогда прощай, настоящий барыш, который он уже почти чуял. «Будет тебе к концу недели серебро», наконец, выдал он. «Только сперва надо убедиться, что товар этих денег стоит». «Конечно, милорд», радушно улыбнулся я. «Двери моей усадьбы всегда открыты для тебя и твоих людей». «Конечно же», проверяли его люди соболей крайне придирчиво. Все время старались сбить цену. Однако я, не будь дурак, взял с собой из Можайска тех самых меховщиков, что были при первой оценке, когда соболей перебирали вместе с наемными полковниками. Гарси, не до конца, наверное, доверяя своим людям, присутствовал сам, как и я, да еще Колбарна позвал, чтобы тот видел, как идет торговля, и знал, что я бьюсь за каждую полушку, которая после пойдет на жалование и его людям в том числе. Нам удалось отстоять цену. Гарси, как ни торговался, как ни сбивал ее, но все же вынужден был отправиться за нужной нам суммой. Несколько раз я прибегал к запрещенному приему, напоминая, что могу завтра же увезти всех соболей в Новгород и продать их там. А чтобы купцы тамошние подготовиться успели, в последний раз добавил я им гонца зашлю вперед, чтоб деньги загодя собирали. Тут уж лорд не выдержал. Прошептав себе под нос что-то явно непечатное, он отстранился от торга, отдав его на откуп своим людям. Те еще какое-то время поспорили с моими меховщиками, однако уже без огонька, без азарта. «Так, для порядка, чтобы лицо сохранить, выкрутил ты ему руки, генерал», покачал головой Колборн, провожая покидающего мою усадьбу Гарсия. «Он это запомнит, может и так, но я добился того, чего хотел. Какими средствами, уже не так важно. Теперь нужно получить серебро от Гарсия и вернуться с ним в Можайск. Пускай дорога много времени не занимает, мне отчего-то она казалась слишком долгой». А время шло, и Смоленск мог сдаться в любой момент. Я клял себя за то, что не помнил, сколько он еще продержится. Ну почему я так скверно учил историю в школе? Ведь было там про осаду Смоленска Сигизмундом, точно было. Вроде долго держались, но и так больше полугода прошло, а это срок немалый. Перезимовать в осажденном городе дело простое, а держаться после этого еще сложнее. Так что надо спешить, вот это я понимал лучше всего. Барыш подсчитает, позабудет, отмахнулся я, что ему на меня таить обиду, если я его мошну наполню до краев. Но и выгода могла быть больше, если бы ему дали больше времени, не согласился Колборн. Золото, конечно, глаза застит, но всякий раз на ум приходит мысли о том, что можно было и побольше получить. Надеюсь, все же Гарси не настолько злопамятен, усмехнулся я, однако слова английского полковника запомнил. Гарси не обманул, и уже неделю спустя в казенной палате английского двора мы с Колборном получили тяжеленный сундук, полный серебряных монет различной чеканки. У нас ушло довольно много времени, чтобы при помощи нескольких таблиц свести все к единой сумме. Тут мне помогал Колборн, как наемник, отлично разбиравшийся в монетах самых разных стран. Правда, и память Скопина не подвела, я легко отличал ефимки обычные от любских, новых любских и крыжовых, они же яльские, а к тому же мог опознать плешивца по непокрытой голове шведского короля и единонога по прикрытой гербовым щитом ноге короля датского. 17, попадавшие из Европы в Россию крупные серебряные монеты получили название ефимков. Словом ефимок обозначались все талеровые монеты высокой пробы весом от 28 до 32 граммов, однако для отдельных их типов бытовали специальные названия. Например, талеры города Любека и сходные с ними назывались любскими ефимками, голландские риксдальдеры – новыми любскими ефимками, нидерландские патагоны с бургундским крестом – крыжовыми или рьяльскими, шведские долеры, на некоторых из которых изображался король с непокрытой головой, плешивцами, датские долеры с фигурой короля во весь рост и одной ногой, прикрытой гербовым щитом, единоногами. Сумма сошлась, и мы забрали сундук. Для этого пришлось взять с собой пару послужильцев покрепче из тех, кто остался в моем московском имении. Они едва дотащили тяжеленный сундук до моего дома. На прощание я пожал руку лорду Гарсию. Тот как будто не таил на меня обиды. Однако верить в искренность столь опытного дипломата было бы просто глупо. «Будет еще партия соболя по столь хорошей цене», — сказал он на прощание. «Ты знаешь, где меня искать, князь? С тобой крайне приятно вести дела, милорд», — кивнул я в ответ. На этом мы и расстались. Я успел еще заехать домой, отдать все распоряжения насчет будущей поездки, и прямым ходом отправился в светелку моей супруги. Она обняла меня, и мы как-то сами собой оказались на кровати, причем уже в моих палатах. «Ох, скопушка», — проговорила Александра, когда любовный жар спал и мы лежали рядом, еще разгоряченные, но уже не способные что-то сделать. «Пока, по крайней мере, а силы мужские к тебе вернулись уже совсем. Я думал, в прошлый раз ты это поняла», — ответил я чуть обиженно. Александра звонко засмеялась. Красивый у нее был смех, будто серебряный колокольчик звенит. «Глупый ты у меня, скопушка, иногда», — толкнула она меня кулачком в плечо. «Я же не о тех силах, о каких вы, мужчины, все в постели думаете. Ты ж меня от моей светелки до своих палат на руках донес, вот о какой силе говорю я». Тут уж и я не удержался, и расхохотался в голос, крестя привычным движением рот, когда разевал его слишком широко. Глава 9. Крепкий орешек. А босс у меня был, конечно, не такой большой, каким ехал из Москвы в Можайск князь Дмитрий. Один крепкий возок с казной да несколько дворян с послужильцами в сопровождении, а за ним катила пара телег, накрытых тентами, куда загрузили припасы для офицеров-наемников и командиров русского войска. Я собирался по традиции хорошенько накормить всех перед выступлением, благо время не постное, можно и разговеться, не прибегая в уловки насчет похода. Москву мы покинули с самого утра. В этот раз рисковать не хотел, и собирался быть в Можайском лагере хотя бы к полуночи, но ехать без остановок. Лошадей не гнали, тяжело груженный возок с казной тащили сразу 6, запряженных цугом, и то она катилась едва ли быстрее пешехода. На ямские станции я заранее отправил гонцов, чтобы там держали для нас свежих коней. Менять их я собирался на каждый, как верховых, так и упряжных. Для этого получил особую грамоту, царь Василий выписал ее так быстро и охотно, как будто не желал, чтобы я оставался в Москве ни единого лишнего дня. В дорогу взял всех дворян из московской усадьбы, никого не оставив для обороны. Как уже писал выше, если возьмутся за меня по-настоящему, этих людей не хватит все равно, а в дороге мне важен каждый обученный всадник. В том, что по дороге нас попытаются ограбить, я ничуть не сомневался, хотя и был бы рад оказаться неправ. Напали на нас ближе к вечеру, не доезжая пару часов до Ямской станции, когда лошади уже притомились, и возок с казной ехал со скоростью хромой улитки. Сперва, конечно же, раздался лихой свист, а после из редкого подлеска, окружавшего дорогу, вылетели с десяток всадников. «Лесовчики!» — закричал кто-то из моих людей. «Может, и они», — подумал я тогда, — «а может и еще кто, но уж точно не лесные шиши. Это явно организованное нападение». Больше всего напавшие на нас всадники походили на запорожских казаков, какими их рисуют на иллюстрациях к Тарасу Бульбе или «Огнем и мечом». Польские кафтаны, широкие штаны, высокие кавалерийские сапоги, лихо заломленные на бекрень шапки, сабли и луки в руках, кое у кого даже чубы болтались. Они обрушились на наш отряд лихой лавой сразу с двух сторон. Захлопали пистолеты, засвистели стрелы, и мои люди, и нападавшие не чурались луков. «В сабли их!» — крикнул я, давая подуставшей кобыле шпоры. Я налетел на первого врага, не успевшего еще убрать лук, и одним быстрым ударом покончил с ним. «Не до джентльменства, бой идет!» «Замешкался, твои проблемы!» Я промчался мимо валящегося из седла лесовчика, и тут же схлестнулся со следующим. Этот оказался проворней, отбил мой удар и сразу контратаковал. Я полностью отдался памяти Скопина, как и во всех тренировочных схватках. Князь при жизни неплохо владел саблей и, полагаясь на силу и ловкость, лихо рубился в седле. До настоящих фехтмейстеров ему было далеко, да и нужны особой не было никогда. А вот сейчас мне попался враг опытный и опасный. Хорошо, что не забрасывал тренировки и регулярно звенел клинками то с Делагарди, то с Болшевым. А когда было время для конной схватки, то противниками моими были Колборн и Лизин Булатов. Крещенный татарин сидел в седле, словно кентавр, и так лихо рубился своей кривой саблей, что я едва успевал за ним. Нынешний враг мой был ничуть не хуже, вот только цена ошибки куда выше. На кону стояла моя голова. Я не уклонялся, рост и телосложение не давали мне шансов, оставалось только парировать удары и бить в ответ. Однако враг мой оказался ловким и быстрым, он наезжал то с одной стороны, то с другой, рубил сверху и снизу, целя в ноги. Все мои контратаки натыкались на клинок его сабли. Я подталкивал кобылу, не давая разрывать дистанцию, держался как можно ближе к нему, чтобы враг не успевал как следует замахнуться для удара, и сам бил в ответ так сильно, как только мог, понимая, что его ловкости могу противопоставить только свою силу. И тут, наконец, грянул залп. Выбравшиеся из крытых телег стрельцы московского приказа жахнули по наседавшим на моих людей всадникам. И как славно жахнули. Любо-дорого посмотреть было бы, если б не противник мой. Отвлечься от схватки с ним я не мог ни на мгновение. Вот только если для меня залп двух десятков пищалей не стал неожиданностью, то враг мой дернулся в седле, дрогнула рука у него. Я был в тот момент спиной к сражению, а вот он видел и выбиравшихся из телег стрельцов и результат их слитного залпа. И этой заминки мне хватило. Первым ударом я отбил подальше его саблю. Враг быстро пришел в себя, попытался прокрутиться в седле, уходя от моего удара, но не успел. Я на отлете прошелся лезвием сабли прямо ему по шее. Направленный его рукой конь скакнул вперед, но всадник был уже мертв. Мне не удалось срубить ему голову. Она повисла на лоскутах кожи и болталась теперь рядом с плечом. Я развернул свою кобылу, глянув на поле боя. Хотя никакого боя уже и не было, лесовчики лежали мертвые или раненые на дороге, а кто пережил первый залп стрельцов, скакали прочь, нахлестывая коней или лупцуя их клинками сабель. Стрельцы дали еще один залп им в спину, кое-кого даже свалили, но палили больше для острастки, чтобы уж точно повернуть коней не решились. Я спешился, отдал поводья кому-то из послужильцев, и подошел к стрелецкому голове. Звали его Заметня Скобельцын, и был он мужчиной крепким, основательным, с длинной густой бородой, как и положено стрелецкому голове. «Спасибо тебе, голова», — поблагодарил я его, — «не подвели твои люди». «Мы, московского приказа стрельцы», — с гордостью ответил тот, — «нам таких воров стрелять, что ворон. Главное побольше набить», — в тон ему ответил я. «Да маловато набили», — посетовал он, — «много их, сволочей, сбежало. Кони-то добрые. Может и правда это были лесовчики, неизвестно откуда узнавшие о нашем грузе или просто решившие попробовать на зуб обоз. Если это и правда они, то вряд ли за нападением стоит Гарси. Англичанин достаточно хорошо разбирается в реалиях, чтобы понимать, сундука с серебром ему уже не увидать никогда. Может и правда случайность. Мало ли кто шляется по дорогам в это по-настоящему смутное время. Стрельцы во главе со Скобельциным рассаживались по телегам, возницы натягивали обратно тенты, а ко мне подошел дворянин Болшев. Нужно решать последние вопросы и двигаться дальше, если я хочу попасть в Можайский лагерь до полуночи. Лошадей взяли 5 добрых, остальные ранены, их если только на мясо забить, доложил Болшев. Бросайте здесь, не пропадут, отмахнулся я. Что с ворами? Есть те, кого допросить можно. Парочка будет, кивнул Болшев. Остальные или мертвые уже или вот-вот Богу душу отдадут. Веди, велел я. Оба пленника сидели под деревом, раздетые почти до нога. Оба ранены, но не сильно, хотя без перевязки вряд ли долго проживут. Кто такие? Спросил у обоих сразу я. Один гордо молчал, второй выдал нецензурное польское ругательство. Память Скопина подкинула перевод. Так ругались совсем уж вдрызг пьяные шляхтичи, каких князь помнил по Москве времен недолгого правления Лжедмитрия. «Я-то, может, и пойду», — усмехнулся я, «а вот ты, пан, в пекло отправишься». И я без жалости наступил ему на простреленное бедро. Лесовчик застонал от боли, по лицу его потек пот. «Можете и дальше молчать», — добавил я, «и тогда мы оставим вас здесь истекать кровью. Правда, вас могут найти крестьяне, и тогда смерть ваша, паны, будет совсем нелегкой. А вот легкую я дам вам, если вы расскажете, кто такие и с чего решили напасть на мой обоз». Полковник Александра Лисовского люди, с гордостью ответил второй поляк. Хоругви пана поручика Матысика, которому ты, князь, голову почти срубил. Он нас по здешним проклятым землям водил. Случайно на мой обоз налетели или навел кто? Спросил я. Навели нас, ответил тот же поляк. К пану ротмистру Чаплинскому приехал человек, сулил, говорят, золотые горы лишь бы обоз твой, князь, в Можайск не попал, треплются, что ты казну войсковую везешь, но врут, наверное. Значит, есть предатель в Москве, скорее всего, в окружении самого государя. На Гарсия я уже точно не грешил, тот бы не стал связываться с лесовчиками. Англичанам важнее какая-никакая, а власть в русском царстве, иначе торговать будет попросту ни с кем. Да и вряд ли лесовчики были бы столь любезны, что вернули бы лорду его деньги. Он их уже точно потерял, так зачем же огород городить? Но предателей в Москве буду искать после, сейчас у меня других дел полно. Я кивнул Болшеву, и тот вместе с одним из послужильцев быстро и без затей перерезали полякам глотки. Тащить раненых с собой в Можайск я не собирался, а бросать их здесь на расправу окрестным крестьянам тоже не стал. Слово надо держать, даже если дано оно такой сволочи, как лесовчики. В Можайский лагерь наш обоз прибыл сильно за полночь, а на следующее утро мы с Делагардией полковниками наемников уже организовывали выдачу жалования. Дав солдатам хорошенько погулять в Можайске, спустив едва ли не половину полученных денег на вино и веселых вдовушек, я велел готовить войско к выступлению. И как раз вовремя. Глава 10. На выручку. Интерлюдия. Было это или нет, я не знаю. Много позже мне довелось об этом услышать или прочесть, а потому все, что рассказано не от моего лица, достоверность имеет крайне сомнительную. Однако, как мне кажется, без таких вот интерлюдий, повествование будет неполным, поэтому я решил добавить их. Жегемонт польский, он же Сигисмундус Тертиус Деи Гратия Рекс Полоняе, Магнус Дукс Литхуаняе, Русяе, Пруссяе, Масауяе, Самогитяе, Лиуаняе Куеец, Ницнан Суецорум, Гатхорум, Вандаларум Куеха и Редитариус Рекс 18, Сигизмунд III, Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жмутский, ливонский и прочий, а также наследный король шведов, готов и венедов, лад. Полный титул польского короля, прежде бывший королем шведским, уже не первый месяц осаждал Смоленск. Плевать ему было на русскую корону, все равно не удержит ее, потеряет, как потерял шведскую. Тут обойдется даже без вероломного дядюшки Карла, герцога Сидерманландского, который узурпировал власть, как только Сигизмунд покинул пределы родной Швеции, и теперь нагло именует себя Карлом IX. Не спешил же Жегемонт отпускать в дикую Московию своего сына Владислава, что предлагал ему сделать кое-кто прямо в Москве. Король понимал, прими Владислав ортодоксальную веру здешних схизматиков, сейм в Варшаве никогда не утвердит его польским королем, а ведь сумеет ли его сын удержаться на русском престоле еще неизвестно, и тогда Сигизмунд не сможет сделать главного, продолжить династию, а он как всякий политик смотрел одним глазом в будущее. Славная фраза, подумал Сигизмунд, надо записать для будущих поколений, им пригодится его мудрость, а вот самому Сигизмунду пригодились бы деньги, да побольше. Потому что вырученное за заложенные драгоценности золото уже заканчивалось. И даже то, что он распустил казаков, дав им волю грабить окрестности, не помогало. Как минимум потому, что все окрест его армия уже разорила, и казакам приходилось уходить все дальше в поисках даже не поживы, но просто провианта и фуража. Как бы ему хотелось получить хоть часть тех денег от папы Римского, о которых любит болтать в Москве его недоброжелатели. По крайней мере, так доносят его шпионы в варварской столице. Ни папа, ни иезуиты, как обычно, не дали ни гроша, зато писем и агентов заслали в его армию больше, чем надо. В тот день Сигизмунд был зол. Получив донесение от агента среди людей Лисовчика Чаплинского, сражавшихся за очередного московитского самозванца, выдающего себя за царя Дмитрия, он разорвал листок бумаги в клочья и хотел велеть запороть жалкого смерда, принесшего его. Однако тот успел сбежать из лагеря, эти московиты отличаются прямо-таки звериным чутьем на опасность. Варвары, живущие инстинктами, будто животные, а не люди, которые живут единым только разумом. Идиот Чаплинский не сумел справиться с простейшим заданием, которое должно было, к тому же, сказочно обогатить его. Он отправил на дело неполную хоругвь, та потерпела сокрушительное поражение. К тому же подтвердился тот факт, что Скопин Шуйский жив. Король предпочитал не верить донесениям о его чудесном спасении до самого конца, считая их выдумкой желающих верить в лучшие наивных московитов. Однако теперь уже нельзя закрывать глаза, Скопин жив и в самом скором времени выдвинется к Смоленску, и, благодаря провалу Чаплинского, у него достаточно средств для выплаты жалования наемникам. На повторение Колизина, где со Скопиным осталась жалкая горстка шведов, не приходится, а значит снова все делать самому, не своими руками, конечно, однако решение в смоленском лагере принимал король, чтобы там себе не думали гетманы, вроде Сапеги или Жолкевского. Именно последнего и вызвал к себе король, едва разобравшись с донесением о неудаче Чаплинского и уняв приступ гнева глотком доброго Рейнского. Как все северяне, он предпочитал белое вино красному. Станислав Жолкевский, Каштелян Львовский, воевода Киевский, староста Грубешевский и Калужский, пальный гетман коронный 19, гетман пальный коронный, пол, хитман пальный коронный, в Речи Посполитой, заместитель командующего армией польского королевства, короны, гетмана великого коронного. В мирное время великий гетман обычно находился при дворе, занимался административными вопросами и осуществлял стратегическое руководство, а пальный гетман находился в поле, откуда название, эсэр, сфельдмаршал, полевой маршал, руководил малыми операциями, охраной границ. Польный гетман подчинялся великому гетману, в случае его присутствия в битвах командовал передовыми отрядами и артиллерией. В случае отсутствия великого гетмана, польный гетман командовал всем войском. В мирное время польный гетман находился на юго-восточных границах Речи Посполитой и командовал небольшими регулярными кварцаными войсками, отрядами, набранными на средства короля, которые отражали постоянные набеги татар и турок. В эти отряды часто входили реестровые украинские казаки, внешность имел вовсе не героическую, среднего роста со слабым подбородком, чего не скрывали усы и как будто вечная небритость, борода у него нормально расти отказывалась. Король не любил его, несмотря на разгром ракошан Зибжидовского под Гузовом, и когда польный гетман слал ему раз за разом весьма миролюбивые доклады, нелюбовь эта только набирала силу. Отчасти поэтому Сигизмунд выбрал его, а не великого канцлера литовского Льва Сапегу. К тому же Жолкевскому король мог доверять куда больше, чем Сапеге. Кузен Льва, Ян Петр командовал войсками московитского самозванца. А ну как сговорятся по-родственному, и Лев прямо выступит в поддержку самозванца, чего нельзя исключать. Король не особо доверял своим польским подданным, а литовским еще меньше. Слишком много в них русского, варварского, дикого, чего как человек европейского склада ума, Сигизмунд не понимал и не принимал. Гетман, обратился к Жолкевскому по его чину Сигизмунд, подчеркивая, что сейчас речь пойдет о деле сугубо военном, и они говорят как король и великий гетман Польны в первую очередь, довольно нашей гусарии сидеть под стенами Смоленска. Пора им поразмяться, не находишь? Это будет верным решением, ваше величество, кивнул Жолкевский. Московиты выступили из своего лагеря под Можайском и закрепились в царевом займище. Тогда бери войска, какие хочешь, кивнул король, и выбей московитов из этого царёва Саймисша. Сигизмунд не так хорошо владел польским и предпочитал общаться со своими подданными на немецком, а потому произносить кошмарные славянские названия иных городов и селений для него было настоящей пыткой. А после хорошенько пощекочи армию Скопина Шуйского. Пускай он даже если дойдет сюда, будет уже не в силах сбить осаду. «Честь имею, ваше величество», — отвесил церемонный поклон Жолкевский. «Я не допущу того, чтобы осада была снята». И он покинул королевский домик, выстроенный в первую осадную зиму под стенами Смоленска. Как бы ни был гетман Польны против войны с московитами, считая, что она наносит больше вреда, нежели может принести пользы, но его преданность королю перевешивала убеждения, а воевать плохо Жолкевский не умел. Процедура раздачи жалования была почти театральным действом, а может чем-то сродни ритуалам древних греков и римлян. Было в ней нечто и от сакральных обрядов, вроде причастия. От этой мысли остатки личности князя Скопина передернуло от отвращения, слишком уж богохульной она была, и тем хуже то, что и он, или то, что осталось от его личности, не могли не заметить сходства. Солдаты выстроились в длинные очереди к столам казначеям своих род. Те расставили рядом с сундуками, пока еще полными золота и серебра. Солдат подходил к казначею, тот сверялся с длинным свитком, своего рода ведомостью, и выдавал жалование, тщательно отсчитывая монету за монетой. И тут начиналось самое интересное. Конечно же, солдаты получали далеко не все обещанные деньги. С них удерживали за провиант, за постой, оплаченные из казны полка, с кавалеристов брали за фураж и конский ремонт 20, ремонт М, франц, ре, пере и монте, посадка, то есть верховая езда, в коннице, заготовка лошадей, пополнение ими полков, по мере нужды, пополнение и закупка, а отправленный из полка офицер, для закупки лошадей, ремонтер, отдельно высчитывали за провинности, за утраченное или поломанное снаряжение, за одежду и обувь, деньги на которую тоже порой брали из полковой казны, и так далее, и тому подобное. Само собой, едва ли не каждый первый считал себя обманутым и обсчитанным, начиналась ругань, брань на самых разных языках, иные хватались за ножи, однако оружие не обнажали, за это тоже, наверное, полагался штраф. Порой собирались настоящие комиссии во главе с офицерами, которые решали справедливо ли жалование, кое-кому доплачивали, но большинство уходили несолоно хлебавши. Растянулось это на целый день, и еще один ушел на то, чтобы дать солдатам как следует погулять в Можайске. Гул стоял такой, что весь город, наверное, не спал больше суток. Утром кое-кого не досчитались, однако всех, слава богу, нашли похмельными кого в кабаке, кого под боком у веселой вдовушки. «Хорошо, без крови обошлось», — сказал мне Делагарди, сообщив, что последний из потерянных найден, не то пришлось бы усмирять всех. «Второго нашествия Можайск не выдержит», — ответил я, — «завтра с первыми петухами выходим». Пока солдаты пили и гуляли на свежеполученное жалование, обозные готовили войско к выступлению. Лагерь собирали в громадные подводы, которые и составит наш обоз. Туда грузили все имущество и даже кое-что из оружия, например пики. Солдаты пойдут налегке, тащить с собой настольно неудобное оружие никто не собирался. Доспехи наемных всадников пошли туда же, их надевали только перед самой битвой. Первыми выдвинулись легкие отряды поместной конницы, которые ушли в разведку. За ними потянулись длинные колонны пехоты и кавалерии. Следом на передках катили пушки государева наряда. Замыкала наше шествие вереница тяжело груженных подвод обоза, где армия везла с собой, казалось, все необходимое. Однако опыт, что мой недолгий, что куда более серьезный князя Скопина, подсказывал, все равно чего-то будет не хватать, иногда прямо катастрофически. Без этого не обходится ни одна война. За подводами шел целый табун заводных лошадей, в основном боевых, которых вели слуги солдат и офицеров кавалерии. Их берегли и не ездили верхом, да и после сражения, если уж совсем не припирало. Мы с Делагарди скакали впереди, вместе с отрядом поместной конницы, в основном моих людей и рейтар Джона Краули, правой руки полковника Колберна. Его у нас звали не иначе как Иваном Краулом или даже Караулом. Они выгодно отличались от поместных всадников, даже без доспехов. Я понимал, что по части кавалерии наша армия очень сильно отстает от заграницы, и с этим надо что-то делать. Но все это потом, после победы над Сигизмундом, если она вообще будет. Враг силен, и справиться с ним в настоящем, полевом сражении будет очень непросто. Тем более, что, как подсказывала мне память Скопина, нашей армии, едва ли не со времен Грозного, не удавалось разбить поляков в поле, отсюда и страх воевод перед польской армией с ее грозной кавалерией, а главное перед гусарами, которым мы могли противопоставить только острожки и оборону. В лобовой схватке гусары разгромят нашу конницу в пух и прах, это я понимал отлично. Да и рейтарам, как бы хорошо они ни были вооружены, придется туго, очень туго. Это знал Колборн, и побаивался польских крылатых гусар. И все же их можно бить, я в этом уверен, а раз можно, значит, мы их побьем. Такими мыслями я подбадривал сам себя, пока наше войско чудовищно медленно тянулось по дороге от Можайска на Царево Займище. В середине первого дня пути один из вернувшихся разъездов привел с собой гонца от Елецкого с Валуевым. Всадник едва держался в седле, зипун на нем был порван и окровавлен, сабли не было, конь весь в мыле и спотыкался, всадник явно гнал его без передышки. За ним ляхи гнались, доложил мне командир разъезда, почти нагнали уже, но нас побольше было, да и коней ляхи проморили. Они боя не приняли, так постреляли мы по ним, они по нам, ни в кого не попали даже. Молодец, хлопнул его по плечу дворянин, и кинул серебряный рубль. Держите, на пропой всему разъезду. На пропой это только так говорится, в походе старались особо не пить, опасное это дело тем более для разведчиков. Но традицию, подсказанную памятью Скопина, надо соблюсти. Благодарствую, князь воевода, поклонился мне, ловко поймав прежде рубль, всадник, и отправился к своим людям. Узнав, что происходит, выбрался из своего воска и князь Дмитрий, поспешил к нам. Гонца тем временем напоили квасом, дали хлебнуть и чего покрепче. Лошадь увели, хотя вряд ли запаленная кобыла сгодится на что-то, кроме бойни. Гонец проводил ее унылым взглядом, понимая это и прощаясь с верным животным. «А теперь говори, кто таков?» — спросил у него я, видя, что гонец уже достаточно пришел в себя. «Дворянин Блудов, гонец от воеводы князя Елецкого», — ответил тот. Царево Займище осадили ляхи гетмана Жолкивского. Воеводы держатся крепко, но долго не простоят. Это почему еще? Тут же напустился на него Дмитрий. Остроги не сумели возвести вовремя.